Иными словами, я вижу для Pathfinder'а единственный реальный путь, а именно решиться на одиночное плавание. Я заметил, как Pathfinder'ы переглянулись. «Разумеется, граф, биография ваша впечатляет», — сказал председатель, не заметив нечаянной внутренней рифмы. «Но мы в Pathfinder'е видим своего руководителя таким, что ли, стайером, таким... Как вы это называете на вашем рекрутерском жаргоне?» «Мужичок», — тут же подсказал Фердинанд. «Да, таким вот мужичком. Хороший образ. Тем, кто ценит то, что уже есть, и строит дальше, камень к камню. Выносливый и терпеливый. А ваш послужной список, он такой яркий и драматичный, но никак не свидетельствует о выдержке и упорстве, качествах, необходимых руководителю». Класс граф, который внимательно слушал председателя, повернувшись к нему и с серьезным выражением на лице, теперь кивнул. «Во-первых, сразу скажу, что разделяю ваше мнение. Pathfinder'у нужен именно такой руководитель, как вы сказали. Во-вторых, я бы и сам не проявил интереса к вашему предложению, если бы не считал себя именно такой личностью». «А вы правда такая личность?» — осторожно поинтересовался другой представитель Pathfinder'а, тщедушный тип, в котором я сразу, еще до представления, узнал руководителя службы информации. Кое-кого из них я сам же устраивал на работу. Класс граф улыбнулся. Задушевной улыбкой, от которой не только смягчились его твердые, как кремень, черты, но и полностью переменилось лицо. Я уже видел пару раз эту его уловку, превращающую его в проказливого мальчишку. Вот, он может быть и таким тоже. Прием, сходный по воздействию с физическим прикосновением, о чем пишут Инбау, Рейд и Бакли. Интимный жест, заявка на доверительность. Дескать, сейчас я открою вам душу. «Позвольте, я расскажу вам одну историю», — улыбнулся граф, «поверить в которую, как мне кажется, будет непросто. А именно, что я на самом деле вечный неудачник. Лузер, что расстраивается, даже проигрывая в орла и решку». В ответ послышалось хмыканье. «Но, надеюсь, она кое-что говорит и о терпении и упорстве», — продолжил он. «В ББЕ охотился я как-то за одним довольно мелким наркодилером в Суринаме». Я заметил, как оба Pathfinder'а подались вперед. Фердинанд подлил им кофе, одновременно глянув на меня с торжествующей улыбкой. И рот класса Граафа пришел в движение. Губы шевелились, выпячивались вперед. Они выпячивались и втягивались назад, там, где они не имели права этого делать. Интересно, она кричала? Конечно, кричала. Диана обычно не могла сдержать крика. Легкая добыча собственного вожделения. Когда мы впервые занимались с ней любовью, мне вспомнилась скульптура Бернини в капелле Корнаро, экстаз святой Терезы. Отчасти из-за полуоткрытого рта Дианы и этого выражения страдания, даже боли, вздувшейся жилки на лбу и сосредоточенной морщинки между бровей. Отчасти потому, что Диана кричала. Мне всегда казалось, что охваченная экстазом святая кармелитка у Бернини кричит, когда ангел вытаскивает золотую стрелу из ее груди, чтобы пронзить ее снова. Во всяком случае, так мне все это представлялось. Туда-сюда, образ божественного проникновения, совокупление в самом возвышенном смысле. Но все равно совокупление. Но никакая святая не смогла бы кричать, как Диана. В Дианином крике было нестерпимое наслаждение. Он, как стрела, вонзался в барабанную перепонку, так что мурашки бежали по всему телу. Жалобный и долгий, ее крик то нарастал, то затихал, словно звук летящей авиамодели. И такой пронзительный, что после первого любовного акта я проснулся от звона в ушах, а после трех недель любви решил, что у меня появились первые симптомы шума в ушах. Нарастающий звук водопада, ну, по крайней мере, водопадика, под аккомпанемент флейты, то набирающий громкость, то сходящий на нет. Я как-то, к слову, сказал, что боюсь за свой слух, пошутил, естественно. Но Диана восприняла это без юмора. Наоборот, испугалась и чуть не расплакалась. И когда мы любили друг друга в следующий раз, я почувствовал на своих ушах ее нежные руки и сперва понял это как несколько необычную ласку. Но когда ее ладони охватили мои уши, превратившись в два теплых наушника, до меня дошло, что это проявление истинной любви. Действенность его с акустической точки зрения была невелика, звук буравил теперь кору мозга напрямую, но тем большим стало эмоциональное воздействие. Я не из тех мужчин, которые плачут, но, поняв, я разревелся, как ребенок. Очевидно потому, что знал теперь, никто и никогда не полюбит меня так, как эта женщина. И теперь, глядя на класса графа и не сомневаясь, что она кричала и в его объятиях тоже, я тщетно пытался отделаться от преследовавшего меня вопроса. И как Диана не могла сдержать крика, так я не мог не спрашивать себя, неужели она его тоже держала за уши? «След вел в заболоченную чащу джунглей», — говорил класс граф. «Марш-броски 8 часов в день. И все равно мы все время чуть опаздывали, всегда появлялись чуть позже, чем надо. В конце концов, все в группе сломались, один за другим. Лихорадка, дизентерия, укусы змей или просто-напросто обычная усталость. При том, что тип этот был, как я уже сказал, довольно мелкой сошкой. Джунгли пожирают твой разум. Я был самым младшим, но под конец именно мне доверили командование. И мачете». Диана и граф. Когда я поставил свой Вольво в гараже, вернувшись из квартиры графа, то в какой-то миг хотел опустить окна, включить мотор и вдыхать углекислый газ. Угарный газ или что там еще люди вдыхают. Как-никак... Это легкая смерть.